Новое здание конторы построить перед вашим домом или старое перенести и заново перекрыть?» «Трифон Сихарулидзе!» — вскочил председатель. «Ты мне зубы не заговаривай, а говори серьезно, не то тебе покажу твое место. Контору нужно разобрать и поставить перед моим домом, понятно? Не могу я столько времени терять. Утром выхожу чуть свет и только к вечеру в контору попадаю». «А ты ускорь шаг, дорогой Шалва». «Кто это сказал? А ну, встань, покажись!» «Товарищи, ближе к делу! У кого еще вопрос?» «У меня!» — сказал Макарий Цхоидзе и так откашлялся, чуть голосовые связки не порвал. «Давай, жми, Макарий!» «Куда девалась породистая тёлка, которую я в прошлом году привез из Самтредиа?» «Не пережила несчастная благополучного разрешения нашей уважаемой председательши». «Кто это сказал? А ну, встань, покажись, провокатор!» «У меня есть предложение. Разрешите?» — спросил Илларион. «Дайте слово Иллариону!» «Товарищи, нечего теперь вспоминать да уточнять, куда девалась тёлка. Почему казенный стройматериал пошел на постройку дома председателя? Каким образом колхозное вино очутилось в председательских кувшинах? К чему это? Узнают люди, нас же и засменют. Нельзя выносить ссоры с собственной избы». «Илларион Сарванадзе, ты тоже хороший провокатор. Погоди, ответишь мне за клевету. А сейчас лучше садись. Дайте человеку досказать. Правду ведь говорит», — вмешался Илико. «Так вот, я говорю, может, было бы лучше наоборот сделать? Разобрать дом председателя и перенести его ближе к конторе?» «Что ты, Ларион, только что он перекрыл новый дом и уже разбирать. Тогда сделаем так. Переселим председателя в контору, а его дом займем под контору». «Да ты что, с ума сошел?» — взорвался председатель. «Взамен моего нового дома хотите подсунуть гнилую хибарку?» «Есть еще одно предложение. Разобрать председательский дом и поставить его во дворе конторы. Потом разобрать контору и перенести ее на место дома». «От перестановки слагаемых сумма не меняется», — сказал учитель. «Тогда все. Больше предложений не имею». Илларион сел. «У меня есть предложение», — сказала Маргарита Чантурия. «Завтра к нам приезжают тбилисские артисты. А так как материал для клуба пошел на постройку председательского дома, мы проведем концерт у него». «О чем я думал, когда тебя звеневой назначал?» «У меня вопрос», — встал кто-то. «Когда председатель думает начать ремонт школы, классные комнаты вот-вот обрушатся». «Зачем ему классы? Он строит бесклассовое общество», — сказал Илларион. Председатель побледнел. Дело осложнялось. «У меня есть хорошее предложение», — поднял руку Илико. «Говори. Друзья, мы опять отступаем от главного вопроса. Где нам ставить контору?» «Что же ты предлагаешь? Может, не стоит вообще разбирать контору? Не лучше ли сложиться нам всем миром и купить председателю М1?» «Ни в коем случае! Погубить нас хочешь? А вдруг, не дай бог, авария случится? Что нам, сиротам, тогда делать без председателя? Лучше уж посылать каждое утро к нему на дом двоих здоровых парней, и пусть они его на руках приносят в контору. Не хватает того, что на голове у нас сидит, еще и на руках его таскать. Ладно.